Мститель продолжал двигаться вперед, опускаясь и поднимаясь, зигзагами направляясь к точке перемещения, избегая сети кораблей-предателей. Временами Коракс, доверяя отражающим щитам, направлялся прямо на врага, проходя от крейсеров и фрегатов на расстоянии в 10 тысяч километров, чтобы замаскировать выбросы, которые могли выдать их присутствие. Оцепление сжималось, мерцание на экранах вражеских сканеров притягивали все больше кораблей, преследовавших призрачные обратные сигналы, которые были не более чем неясными миражами на фоне энергетического излучения Вселенной. Сидевший во мраке, предоставленный капитаном каюты Коракс, почувствовал вибрацию, которая свидетельствовала об очередном изменении курса. Они находились всего половине дня от точки перемещения. Было заманчиво совершить варп-прыжок прямо сейчас и рискнуть вмешательством гравиметрических помех, но он оставался спокоен. Несколько раз они едва не попались. Торпеды отстреливали боеголовки в паре тысяч километров от Мстителя. В самый последний момент приходилось ложиться на другой курс, чтобы избежать вражеского сканирования, уходить от выстрелов орудий Новы, практически перегружавших навигационные щиты, вызывавших случайные всплески энергии реакторов, из-за чего боевой барже приходилось замирать на месте. Примарх действовал без страха. Здесь не было права на ошибку, но также и не было места и тени сомнения. У него было немного вариантов – сбежать и выжить, или быть обнаруженным и уничтоженным. В таких обстоятельствах решение следовало принимать без промедления, отгоняя другие мысли, которые могли затуманить его рассудок. Сейчас они направлялись сквозь небольшой разрыв в оцеплении предателей, поэтому у них было несколько часов беспрепятственного движения. Протоколы затемнения все еще действовали, и Коракс сидел у огромной командной консоли, всматриваясь в пустые экраны и мертвые дисплеи. В мимолетном мигании красных огоньков и свете из дверей, ведущих в стратегиум, примарх различал детали комнаты. Он привык ждать. За долгие годы он сумел усвоить уроки терпения и точного планирования. Сотни сражений познал, когда следовало действовать, а когда остановиться, и благодаря этому знанию всякий раз одерживал победу. Резня в зоне высадки застала его врасплох. Примарха беспокоило, что он не заметил предательских намерений своих братьев-командиров легионов. Сидя во тьме наедине со своими мыслями, Коракс задавался вопросом, был ли он слеп к их измене из-за собственной слабости, был ли он слишком доверчив, игнорировал ли тонкие намеки в поведении своих братьев, был слишком самоуверен. Произошедшее было немыслимым, и это тем сильнее тревожило Коракса. Разве можно назвать необычным то, что он никогда даже не помышлял о том, чтобы сражаться против братьев? Его отправили вместе с остальными для наказания Хоруса. Но ему точно следовало задаться вопросом, действовал ли Хорус в одиночку. Возможно, дело в том, что предательство Хоруса настолько поразило его, что он сам того не желая попался в очередную ловушку. Вопросы казались тем более сложными, что у Коракса не было на них ответа. Еще одна вибрация, очередное изменение курса. Медленно текло время. Примарху не требовалось смотреть на информационный экран, чтобы знать, что происходит. Он держал в голове положение Мстителя и вражеских кораблей вокруг него. Их курсы были проложены у него в мыслях так же тщательно, как на схеме. О любом значимом изменении в общей картине ему бы немедленно доложили. А он пока не получал подобных извещений от Эфрении. Сложная сеть, сплетенная, чтобы поймать Мститель, была недостаточно прочной, и в ней всегда находились прорехи. Терпение. Часы, дни, недели ожидания, а когда-то давно и целые годы, пока он готовился, скрываясь среди заключенных Ликея. В спокойствии было нечто поразительно чистое, в уединении что-то придающее сил. Раны все еще болели, случайные уколы ощущений, пробивавшиеся сквозь защиту его полугипнотического состояния. Кораксу приходилось смещать вес, чтобы снять напряжение со сломанных ребер, ослабляя давление на поврежденные органы. Искусственно созданное тело примарха могло выдержать невероятный урон, но было кое-что посильнее физических ран. Он вынуждал себя терпеть боль, чтобы помнить о поражении. Он страдал от тяжелейших ран, которые не могло вынести сверхчеловеческое тело, и не в силах были исцелить апотекарии. Пока ему не удастся положить конец душевным мукам, он не даст своему телу излечиться. Очередная мимолетная вспышка боли прервала его размышления, и Коракс активировал информационный экран. Проанализировав пересекающиеся курсы, примарх заметил нечто новое. Цепочку вероятностей, созданную пару часов назад благодаря крошечному изменению в расположении вражеских кораблей. Там была прореха. Точнее, не прореха, а сближение четырех кораблей-предателей. Струи плазменных двигателей и выхлопы реакторов могли бы скрыть Мститель и обеспечить путь к точке перемещения раньше запланированного, если Коракс осмелится пойти по нему. Заметив эту вероятность, примарх замер и внимательно всмотрелся в карту. Он знал, что не ошибся. Мгновенно придя в движение, примарх склонился над кнопкой активации связи. Его палец остановился в миллиметре от переключателя. Коракс вновь оценил ситуацию, остудив пыл и проигнорировав всплеск внезапной деятельности. После такого маневра Мститель окажется в пределах выстрела по крайней мере трех вражеских кораблей. Любое действие предателей изменит динамику и раскроет положение гвардии Ворона в опасной близости от противника. Примарх отбросил идею. Хотя Кораксу и не терпелось оказаться в относительной безопасности варпа, не терпелось предпринять любой дальновидный поступок. Ему все же следовало придерживаться осторожности, а не хвататься за первую лучшую возможность. В зоне высадки он бросился за Ларгаром, ведомой жаждой мщения, и на краткий миг позабыл о своих обязанностях командующего легионом. Стоил ли ему этот эмоциональный порыв легиона? Погибло бы столько воинов, если бы он лично командовал отступлением. Он не будет вновь действовать опрометчиво. Самое главное, он выжил, и не менее важным это было и сейчас. Важнее всего было не сэкономить половину дня, а выжить. Это желание выжить, звериный инстинкт продолжать дышать, который постоянно вел вперед, придавал ему сил. Он не смирится и не примет смерть. Даже сейчас, когда его легион был практически уничтожен, а врагов куда больше, чем союзников, Корак знал, что не сдастся. От него требовалось оберегать гвардию Ворона, невзирая на искушения и инстинкты, призывающие его к решительным и смелым поступкам. На освобождении, которое некогда звалось Ликеей, царило настоящее отчаяние. Слабые там погибали, безвольные отступались перед непосильной задачей. Но не Коракс. С огромным усилием он принес на Ликее свободу и ни разу не усомнился в правильности своих действий. Так почему же сейчас он думает, что ему не хватит решимости для победы? Он продолжал неподвижно стоять во мраке. Коракс любил тьму. Тени всегда были его союзниками. Он мог бы провести подобным образом оставшиеся часы, выжидая, предвосхищая очередную дрожь корректировки курса, дожидаясь стука в дверь и нового отчета о маневрах врага, пытаясь не вспоминать ошибок и ужасов Иствана, пытаясь, но безрезультатно.